Ее убеждена, что петь, когда кругом ненависть и смерть, не менее важно, может, еще важнее. А я так считаю, если где-то на этой земле раненых добивают прикладами, значит, необходимо, чтобы в другом месте люди пели и радовались жизни. Чем больше смерти кругом,